Глава 14. Союзники и враги. Какая большая! Я еще раз оценивающе оглядел паучиху, прежде чем вскинуть активатор. Поначалу еще была надежда как-то проскочить мимо нее, но куча мелких тварей, лезущих потоком из этой туши, провернуть подобное не позволит. Кажется, я понял принцип существования этой колонии. Королева выступала питомником для всех пауков, встреченных мною по пути. Она их воспроизводила. А те, видимо, как-то подкармливали ее, таская сюда найденную в пещерах пищу. Только для меня это не меняет ничего. Атакую. Белый клубок силы, сорвавшись с активатора, быстро полетел через всю пещеру, нацелившись на паучиху. Один из мелких пауков, словно что-то почуяв, прыгнул наперерез серебристому шарику ледяного взрыва, явно стремясь прикрыть собой королеву-мать, но я был настороже. Ведомый моей волей, шар вовремя вильнул в сторону, чтобы через несколько секунд поразить цель, выпустив сверкающий белый туман. Жадные щупальца дыма, выстрелив во все стороны, поразили жертву, глубоко промораживая все, чего касались, и через пару мгновений превратились в лед, застывший посреди пещеры массивной глыбой, в глубине которой виднелось тело паучихи. Чуть выждав, я быстро побежал вперед, и когда до льдины оставалось меньше пяти шагов, прыгнул высоко вверх, со всей силы оттолкнувшись от пола. Журавль, падающий с неба, бьет клювом, прием, исполненный в технике кинкоро. Сконцентрированная сила на кончиках клинков, резкий удар с двух рук вниз. Мечи, выпущенные на полную длину, с хрустом проламывают лед и со скрипом проскальзывают дальше, пробивая голову паучихи. Втянуть клинки назад, оценить результаты удара, может, потребуется второй, кажется, нет. Лезвия вошли в голову почти на целую ладонь, и сквозь дыру во льду из раны потоком ударила желтая кровь, смешанная с чем-то зеленым. Отряхивая с себя вязкие капли, я огляделся по сторонам, оценивая обстановку. Мелкие паучки после гибели королевы, обретя собственную волю, потеряли ко мне всякий интерес и начали шустро разбегаться в разные стороны, что только подтвердило мою догадку. Вокруг больше никого. Только от входа в пещеру были слышны звуки. Покалеченный скальник все еще барахтался на полу. Добить его, что ли? Не люблю оставлять незаконченные дела и недобитых врагов. Был бы он настоящим, так и сделал бы. Но это всего лишь фантом, мираж, возникший по воле Бога. И он исчезнет, едва закончится турнир. А значит, и настоящую боль эти создания вряд ли испытывают. Слишком сложно и глупо наделять кукол, созданных для единственной цели, всем комплектом чувств. «Ну и где же ты?» — с ожиданием посмотрел на застывшую во льду тушу. «Страж повержен, и герой ожидает награды. Весь мой запас карт исчерпан, доспех истощен, остались лишь невыпитые зелья да пяток болтов в колчане». И три новые карты могут существенно упростить мне жизнь, хоть немного компенсировав те две серебряные, что я потратил здесь. Согласен даже вместо пузырька с лечением или регеном получить простенькую огненную стрелу или каменный кулак. Ага. А вот и она. Синий огонек выпорхнул из тела и завис, так и не покинув ледяной глыбы. Видимо, паучиха только сейчас подохла, несмотря на пробитую голову. «Ну и сколько бы я тебя убивал тогда?» Невольно покачал головой, представив себе нашу схватку. В окружении сотен мелких тварей я, пытаясь добраться до этой махины, один пропущенный удар массивной лапой и пара переломов мне обеспечена, плюс ограниченное пространство. Да и зверюга наверняка скрывала в себе сюрпризы и помимо огромной живучести. Боюсь, этот бой был бы не в мою пользу. Во всяком случае, при таких шансах я бы на себя не поставил. Ладно, посторонние мысли потом. Теперь мне нужно думать, что делать дальше. И решить сразу две задачи. проделать себе проход к порталу и добраться до карточной сферы. Оценивающе глянув на глыбу, пришел к неутешительным выводам. Ковыряй я это моими мечами, и тут до конца турнира застряну. А сколько держится лед от новой для меня карты, неизвестно, и возможность отозвать его, к сожалению, не предусмотрена. Ладно, поступим по-другому. Открываю сумку, трофей крысолюда все еще лежит там. Я сунул его туда в последний момент, не особо-то надеясь на удачу. Ведь обычно призванное оружие ненадолго переживает своих хозяев. Но, видимо, на турнире действуют иные правила. Не зря распорядитель говорил про усиление для победителей. Тяжелая массивная булава. Даже сложно представить, что она делала у тощего Скавина и как он собирался ее применять. Она же весила примерно как он сам. Даже с моими показателями силы пришлось напрячься. Замахнувшись, со всей дури треснул по льду, и в синеватой глубине сразу побежали змейки трещин. Снова замахнуться и шарахнуть так, что от глыбы отлетели большие куски вместе с частями, вмерзшие в него паучихи. Шум, грохот, эхо множе разносит их под сводом пещеры. Повторить удар, острая крошево плоть, желто-зеленая жижа, стекающая по льду. Еще десяток ударов, и я, наконец, расчистил себе путь и к выходу, и к синему огоньку. Получить. Синяя сфера распалась. Так, посмотрим, что там у нас. Как обычно, стандартный набор в три карты. Коснулся по очереди, перенося каждую в книгу, попутно просматривая, что мне досталось. И неожиданно карта-подсказка засветилась золотистым цветом. Я прочитал в описании. «Чутье кладоискателя». После применения делает видимыми все скрытые проходы и тайники на уровне. Интересно. И может быть очень полезным. Видимо, компенсируя выпавшую удачу, оставшиеся две карты оказались обычными. Электрический разряд и зелье восстановления сил. А вот последнему я как раз обрадовался. Слишком уж устал, ноги буквально не держат. И всего слегка потряхивает после череды боев. Глоток и будоражащая волна энергии расплескалась по телу. А небольшой разминочный комплекс помог разогнать кровь, вновь позволяя нормально чувствовать каждую мышцу. Кажется, здесь все. Я уже собирался шагнуть в проход, размышляя над тем, не использовать ли карту-подсказку. Намек на скрытые проходы меня изрядно взволновал. Может, я хоть так смогу, наконец, найти проклятый выход отсюда, когда меня неожиданно остановили? «Рен, кокон!» — напомнила о себе Тайвари. «Какой еще кокон?» — непонимающе удивился я. «Тот, что висит под потолком», — терпеливо разъяснила Тай. «Ты увидел его сразу, как вошел. По размерам и форме он напоминает человека. И, как мне кажется, других людей, кроме участников турнира, здесь быть не должно. Так что, вероятно, там кто-то, кому не так повезло, как тебе». На это я лишь покачал головой. Забыл. Паучиха это, затем последующая схватка, потом проход прорубал во льду. И этот момент просто упустил из вида. Да и усталость сказывается. А это уже опасно. Но тут я ничего поделать не могу. Глянув вверх, оценил высоту потолка, рука сама потянулась к арбалету. Щелчок тетивы, огненная стрела улетела вверх, чтобы ударить в камни, которым крепился кокон. Вспышка пламени, огонь охватывает нити, удерживающие кокон, и светящиеся грибы вокруг. Несколько секунд ожидания, и добыча глухо шлепнулась на пол. Лезвие скользнуло по подкоптившимся прядям, и в прорехе я увидел обычную человеческую ногу. Человеческую! Кто же это у нас там из пяти участников? Кроме меня людей больше не было. Единственным человекоподобным суром была девушка-механоид, но у той руки и ноги заменены протезами. Еще пара разрезов нагнувшись, я раздвинул липкие нити и открыл лицо, уже виденное мною раньше. той самой, измененной девчонки. Но как? Я растерянно смотрел на нее. Выходит, вся эта машинерия была лишь обманкой, скрывавшей живую плоть, или же девица как-то сумела все свои конечности отрастить обратно? Дотронувшись до руки, я ощутил нормальную живую плоть. Но зачем подобное творить на турнире? Или это побочный эффект? Но ни одно известное мне заклятие или эликсир таким не обладает. Потрясенный, я еще пытался понять, как подобное могло случиться, а девушка тем временем открыла глаза, и мой клинок мгновенно уперся ей в лоб. «Бей! Чего тянешь?» — шепнула Нола. С трудом вытолкнув слова, она замолчала. А вот и смерть. Так странно, почему-то даже не страшно. Холодно только немного. Парализованное после укуса паука тело начало потихоньку отходить, но она была все еще не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. И все равно не страшно. Мысли с трудом ворочались в голове. Пещера, клинок, упирающийся в лоб, наемник, зачем-то тянущий с ударом. Глупо как-то все, и не так. Но все равно честная сталь лучше, чем быть заживо сожранной пауками. И все же, несмотря ни на что, Нола не верила в происходящее с ней. «Предлагаю сделку». Голос юноши, державшего возле ее головы меч, вырвал из забытья, куда девушка снова начала сползать из-за воздействия парализующего яда. «Мне нужен твой маршрут и сведения обо всех пройденных комнатах лабиринта и угрозах, что ты в них нашла. Взамен жизнь. Что скажешь?» Нола, стараясь не потерять сознание, всей душой уцепилась за предложенный ей шанс. С трудом приоткрыв губы, она шепнула: «Согласна». Два компаса, повинуясь воле игроков, возникли в воздухе. Сопряжение, обмен данными, односторонний. Свой маршрут наемник скрыл, как и информацию об угрозах на нем. Но все равно Нола подтверждает отправку данных. Клинок, упершийся ей в лоб, не оставляет выбора. И, глядя на вытянувшееся лицо парня, она не смогла сдержать улыбку, что не слишком выгодный обмен получился. Она смогла пройти лишь три зала испытаний, пока парализующий укус паука не оборвал ее турнир. Но игрок сохранил самообладание. «Сделка есть сделка», — произнес он, пожав плечами. И уже уходя, полоснул по кокону мечом, оставляя на паутине разрез, достаточно широкий, чтобы у Нолы появился шанс выбраться из ловушки. «Удачи», — произнес юноша на прощание, отправившись в проход к порталу. Ущелье грохочущих камней. Узкая каменная тропа, словно змея, ползущая по одной из отвесных скал, с которых время от времени срываются вниз камни, разные по размеру, от булыжников с мой кулак размером, до огромных каменных глыб. В принципе, не так уж и опасно, особенно по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти раньше. Надо лишь вовремя заметить опасность и притормозить, пропуская ее, или наоборот, проскользнуть перед нею. Решил немного ускориться, сначала перейдя на быстрый шаг, потом на бег. Время дорого. Я быстро продвигался вперед, практически не глядя под ноги, зато изо всех сил, вертя головой, смотря вверх. Неожиданно начались толчки, словно при землетрясении. Тропа вздрагивает под ногами, верный предвестник, что камни посыпятся вниз с удвоенной силой. Громкий треск, и от верхушки скалы, мимо которой я пробегаю, отламывается огромный валун и, ускоряясь, несется вниз, увлекая за собой целую кучу камней помельче, которые и без его помощи постоянно валятся на голову. «Чтоб вас упыри сожрали!» Я, ускоряясь, мчусь вперед, молясь всем богам, чтобы успеть проскочить опасный участок. Земля начинает трястись еще сильнее, камни с грохотом сыпятся сверху, заставляя меня нападать, словно заяц на охоте, выхватывая боковым зрением надвигающуюся лавину. Камни повсюду. Острое крошево хлещет не хуже артиллерийских осколков. Доспех гаснет, кровь стекает по рукам и лицу, а я, не останавливаясь, лечу вперед и почти в последний миг успеваю укрыться под нависающей скалой, которая, словно волнолом, рассекает каменную лавину надвое, принимая на себя удары валунов. Шум, грохот, пыль, практически ничего не видно. Я тяжело дышу, периодически срываясь в кашель из-за поднявшейся пыли. Ничего себе пробежка! Если б не выпитый ранее эликсир бодрости, я бы точно не успел. Отдышаться, немного переждать и снова продолжить путь, перебираясь через нагромождение валунов. Неустойчивые камни шатаются под ногами, мешая двигаться, норовя соскользнуть в пропасть, вдоль которой тянется тропинка, и утащить за собой. Но я тороплюсь, словно ветер скорой гибели дует мне в спину. Меня не покидает чувство, что промедление смерти подобно. Время сейчас мой главный соперник. Возможно, уже в эту секунду нога другого участника поднимается над порогом, готовая покинуть этот уровень испытаний. А я так и буду, как дурак, блуждать здесь в поисках выхода, пока не полечу вниз. Эти мысли подгоняли меня не хуже кнута, заставляя быстрее переставлять ноги. «Рен, остановись!» Голос Тайвари вырвал меня из омута отчаяния, в котором я начал постепенно тонуть. «Чем быстрее ты идешь, тем больше камней падает сверху. Если ты снова побежишь, то вызовешь очередную лавину». «Ты уверена?» — уточнил я, замерев. В шагах в пяти впереди я заметил широкую расщелину, перерезавшую тропинку. Если б я тогда не укрылся за скалой, а продолжил бежать, мог бы легко сверзиться вниз. «Практически да. Вероятность этого 86%. Я сравнил количество камней, падавших в начале, когда ты медленно шел, с тем, когда ты начал ускоряться. Оно возрастало пропорционально скорости передвижения. А твой бег и вовсе вызвал ту лавину, что чуть нас не убило». «Интересно», — ответил я, обдумывая услышанное. «Хорошая шутка, как раз в духе смеющегося господина. Чем быстрее ты идешь, тем выше риск». «Что ж, придется сдержать собственное нетерпение». Я перехожу на медленный шаг, проверяя догадку Тайвари. И спустя пару минут вынужден признать ее правоту. За это время вниз упала лишь парочка мелких камней, от которых я легко смог увернуться. Неторопливо идя вперед, я, наконец, добрел до конца ущелья, увидев небольшую круглую площадку и, самое главное, точку перехода, ну и парочку стражей возле нее, куда ж без них. Каменные големы примерно раза в два выше меня ростом. Я оценивающе глянул на них. По идее, они не слишком подвижны и быстры. Можно попытаться проскочить мимо них, разогнавшись, а потом просто прыгнуть в портал. В принципе, не обязательно вступать в схватку. Хорошая мысль, но не пойдет. Немного размял ноги, а затем вытащил из сумки булаву крысолюда. Еще в пещере я более внимательно ее изучил. Одно свойство — усиленный дробящий урон из дополнительных оглушения, но мне сейчас не пригодится, так как на големов оно не действует. Поудобнее ухватился двумя руками за рукоять, каменюки, наконец, пробудились и начали неторопливо приближаться ко мне. В принципе, схватки можно избежать, но мне нужен не просто проход, но и то, что скрывается в его стражах, сфера с картой-подсказкой внутри. Да и другие дополнительные карты не помешают. Без них я бы логово королевы пауков в принципе не прошел. Как следует замахнуться, откинув булаву за спину, чуть согнуть спину, отставив одну ногу вперед. До големов шагов 10, они неторопливо бредут вперед, едва переставляя ноги, не пытаясь кидаться камнями или делать что-то еще опасное для меня. Пора. Резко наклоняюсь вперед, придавая дополнительное ускорение всем своим телом, и с размаху запускаю булаву, целясь в идущего впереди голема. Массивное оружие с гулом летит вперед и бьет в бедро противника, отбрасывая его на шаг назад. Неловко качнувшись, тот пытается снова шагнуть мне навстречу, но от его ноги вместе удара откалывается сразу несколько кусков — Гигант, словно человек, пытается сохранить равновесие. Несколько секунд неловко балансирует, размахивая руками, но поврежденное бедро, не выдержав веса каменного тела, подламывается, и голем с грохотом падает на землю. Его товарищ, шедший позади, ненадолго замирает перед грудой осколков, бывших ранее стражем врат, чем я тут же и пользуюсь. Быстрый разгон, прыжок вверх и повторный удар журавлинного клюва. Клинки входят глубоко в голову, раскалывая ее на куски, затем толчок ногами от груди каменного великана, падение на землю и несколько быстрых кувырков назад, чтобы увеличить расстояние между мной и противником. Вскочив на ноги, я посмотрел на цель. Голем, утратив голову, потерял ориентацию и, словно слепой, неуверенно топчется на месте, размахивая руками. Переведя же взгляд на его поверженного соратника, я вижу нечто странное — сияющую портальную арку, висящую над грудой булыжников, оставшихся от стража. Непонятно, откуда она взялась, но с этим разберусь позже. Выхватываю свою булаву из-под упавших сверху обломков и снова направляю ее в полет, избегая ненужного риска. Мой импровизированный снаряд гулко ударяется в каменный торс, выбив искры и пару осколков, но так и не прикончив голема. Пришлось повторить бросок, и лишь лишившись ноги и рухнув на землю, гигант, наконец, распался на куски, подобно его товарищу, оставив после себя еще одну портальную арку. Убрав булаву в сумку, растерянно огляделся по сторонам, решая, что выбрать. Компас, проверка, стандартное действие перед каждым новым проходом, выполняемое мной на автомате. На экране показались три сияющие точки перехода. И одна из них окрасилась в желтый свет, тот самый проход, что охраняли стражи. «Зал высоких колонн, безопасное место, угроз нет», — прочитал я. Эта информация досталась мне от девушки из Коконна. Что ж, хоть какую-то пользу от помощи ей я получил. Соблазн добить был велик, меньше соперников, плюс карты, но информация в тот момент была для меня важнее. В принципе, ее можно было прикончить и после получения данных. Сделки на книге мы не заключали, но все творящееся здесь происходит на глазах владыки, и я был уверен, что он такого не одобрит. Так что можно считать, я разделил с ней свою удачу. Сможет выкарабкаться и выжить, ее счастье. Ну а если меня удастся опередить полудохлой девчонки, едва способной ходить после воздействия яда, значит, мне точно нет места в игре. Так и что же мне выбрать? Желтый проход не вариант, лишь напрасная потеря времени и сил. Из того места ведут два прохода, один в комнату, где девчонка начала свой путь, а второй через третье испытание привел ее в логово пауков, поэтому идти надо в один из тех двух, что были спрятаны в големах. В прошлый раз я выбрал левый, как и до этого, и ничего хорошего не нашел. Что ж, давай попробуем правый. Может, мне хоть здесь повезет? Дом каменного мудреца. Название комнаты сияет зеленым светом. Ну надо же! Они все-таки есть? Блуждая столько времени по лабиринту, я уже почти перестал надеяться найти эти места, в которых можно получить отдых, восстановление, откат карт и что там еще вещал гремлин. Оглядываюсь по сторонам, оценивая местность, куда я попал. Небольшой холм, покрытый зеленой травой, и старые потрескавшиеся ступени, ведущие на его вершину, где виднеется какая-то торчащая из земли каменюка. Время сейчас, оно словно погонщик, хлещущий кнутом, подгоняет меня вперед. Я быстро взбегаю вверх по ступеням и, практически взлетев на макушку холма, вижу массивную каменную голову с высоким вытянутым лбом, наполовину утонувшую в земле. Ее полукругом охватывает несколько деревянных столбиков, обвязанных веревкой. Я вновь оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, что дальше. «Пришедший сюда вправе задать один вопрос и получить на него мой ответ». Гулкий голос, раздавшийся от головы, заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел, что каменная статуя открыла плотно сомкнутые до этого глаза. Обычные живые глаза, карего цвета, правда, размером с мою голову, но все же. И сейчас они внимательно рассматривали меня. Я прошу указать мне самый краткий и безопасный маршрут к двери выхода с отборочного тура испытаний. Статуя на секунду опустила веки, а затем широко зевнула. «Одно и то же. Я лежу на этом месте уже более 10 тысяч лет, размышляя о природе вещей, времени и вечности, пытаясь понять замыслы демиургов, а ты...» Каменная голова замолчала, а затем продолжила. «Он позади меня», — нехотя буркнула она. «По правилам испытания первому пришедшему ко мне достается большой приз, второму — малая награда, третьему и последующим — ничего. Возьми и ступай с миром». Передо мной на земле возникла небольшая чаша, внутри которой лежал зеленый кристалл. С недоумением, повертев в руках поднятый сосуд, я сунул его в сумку, а вот кристалл оказался мне знаком. Кристалл перезарядки, ускоряющий откат карт. Мгновенного восстановления не дает, в отличие от камней обновления, но в зависимости от ранга превращает дни в часы, минуты, а то вовсе почти в мгновения. Судя по награде, я здесь не первый, кто-то успел найти дорогу сюда раньше меня. Что ж, главное и не последний. Здесь не гонка чемпионов. И главный приз — просто остаться в живых. Помещаю кристалл в книгу, отлично, он полный. С применением тянуть не стал, кто знает, что ждет меня впереди. Доспех хранителя океана наполняется силой и скоро вновь будет доступен для призыва. Пора, сейчас главное найти выход и покинуть уровень. Спасибо, поклонившись, я выразил почтение каменной голове, уже прикрывшей глаза. Обогнув статую, увидел за ней узкий спуск, уходящий вглубь холма. Поросшие мхом каменные ступени тянулись вниз, в каменную темноту. Я торопливо спустился по ним и, наконец, увидел сияющий провал перехода, куда без раздумий и шагнул. Просторный круглый зал с колоннадой по краю. На противоположном от меня конце виднеется короткая винтовая лестница, ведущая к сияющим золотом двери с горящей над ней надписью «Выход». Я замер, глядя вперед, но не на желанный выход, а на окровавленные ошметки плоти, лежащие у подножия лестницы, и сидящего рядом с ним Аспараи, утирающего лапой пасть и с интересом поглядывающего на меня. «Добрался все-таки, человек!» Медведь сплюнул окровавленный кусок слюны на пол, после чего продолжил говорить. «Сам сюда дорогу нашел или каменная голова путь подсказала?» «Вопрос не праздный, и я даже догадываюсь, зачем ты сейчас его задал. Тебе важно узнать, получил ли я награду за посещение каменного мудреца. А раз ты о нем в курсе, значит, и сам успел там побывать». «Видимо, рассчитывать на то, что мы разойдемся миром, и ты пропустишь меня туда», — я махнул в сторону выхода, — «уже не стоит?» «А сам как думаешь?» — весело ощерился Аспараи, показав пожелтевшие клыки с застрявшими между ними остатками плоти. «Думаю, нет», — пожав плечами, я сам же и ответил на свой вопрос. «Тебе нужны мои карты плюс то, что я сумел найти в залах испытаний». За этим ты здесь и сидишь, устраняешь возможных конкурентов, заодно усиливаясь за их счет. Хорошая тактика. Медведь весело рыкнул. Какой догадливый. Может, будешь таким до самого конца и не станешь дергаться, а взамен я обещаю убить тебя совсем не больно. Как его, я указал на окровавленные ошметки, все, что осталось от человека-мотылька. Слишком шустрым оказался и не таким умным, ответил зверолюд. «Поэтому ты его и съел», — уточнил я. «Дыхательные упражнения и малый разминочный комплекс можно проводить почти незаметно для глаз, было бы время. «Мясо есть мясо», — пожал плечами Аспараи. «И неважно, чем оно было до этого, летало или разговаривало. Чтобы восстановить свои силы, мне нужна была пища, и я взял ее там, где смог найти». Весь разговор он внимательно наблюдал за собеседником, изучая его. Еще там, в самом начале, он выделил человека среди остальных как самого опасного. И сейчас по-прежнему не чуял от него страха, спокойный, сосредоточенный. Грядущий бой его совсем не беспокоил. «Ну и кто же ты?» Живорух медношкурый пытался понять, осмыслить своего врага. Родовая способность, дар прародителя, которым он щедро наделил своих потомков, дыхание, запахи, голос, скорость движений, цвет глаз. Чем больше ты следишь за врагом, тем больше его постигаешь, осознаешь, начиная понимать и предугадывать его мысли и поступки. Хорошо бы сейчас лизнуть капельку его крови или откусить кусочек плоти. Они сказали бы о своем хозяине гораздо больше, чем звук голоса, запахи и моторика тела. Но даже то, что он уже смог осознать, ему не нравилось. Жесткий, быстрый, сильный. Впрочем, на представителя влиятельного дома он, конечно, не тянул. Живоруху доводилось их видеть. Да и не секрет, что летуны бойцов на турнир выставлять не захотели, придержав даже своего главного поединщика, и послали весть по всему альянсу, что идущим на турнир поддержка от дома оказана не будет. Отчасти из-за этого он и рискнул, и теперь реализует свою удачу до конца. На тонком белом браслете горели два камня, значит, парочка участников из его группы еще жива. Один, правда, успел сгинуть где-то в залах испытаний, но ничего, живоруху хватит и двоих оставшихся. Он и так сумел взять немало. Помимо браслета, показывавшего количество игроков в зоне испытания, он нашел еще два тайника, плюс получил карты с Маасари. Проклятый летающий ублюдок оказался не так прост. Их недолгая схватка лишила его последних активных карт, оставив лишь порядком истощенный доспех. Но ничего, все, что ему нужно, это немного подождать, а он терпеливый. Дальше уж будет видно, сможет найти выход на следующем этаже. Уберется отсюда, пытаясь сохранить то, что взял. Нет, так поднимется выше, если слепец не оставит. А там, как игра пойдет, чем демоны не шутят, глядишь, и заберется на самую вершину. Учитывая условия первого этапа, большая часть игроков отсеется уже на нем. Со всеми этими испытаниями он вообще был удивлен, что так много соперников до сих пор живы. Мысли текли параллельно разговору, который ничего нового о враге ему не сообщил. Тот был словно гайенская мозаика с наложенными слоями реальности, менявшимися в зависимости от цвета освещения. Враг сложен и непостоянен. Тянуть больше нельзя. Отступать, ныряя в проход выхода, тоже не хочется. Активные карты нужны. А противник, несмотря на свою потенциальную опасность, явно потрепан. Вон, даже лицо все в крови. Живорух еще только начал вставать на лапы, когда его соперник вскинул активатор. Электрический разряд ударил в грудь, рассыпавшись сотнями искр и заставив тело трястись в судорогах. Доспех поглотил почти весь урон, но оставшиеся части хватило, чтобы прошел остаточный эффект от заклинания. А человек уже рванул вперед, да настолько быстро, что медведь едва успел заметить, когда из браслетов на руках врага выстрелили клинки мечей, и через миг последовала атака. Человек поднырнул вперед с размаху, нанеся удар, нацеленный в живот, и лишь потом осознал, что оружие, с помощью которого он собирался атаковать, уже нет. Оно рассыпалось на сотни искр. Едва боец активировал его. Секундная заминка едва не стоила противнику жизни. Взмах лапы почти сумел его достать, но в последний миг тот сумел вывернуться из-под удара. И когти лишь пробороздили по спине, раздирая кожаную куртку. А враг кувырком ушел вперед и, не останавливаясь, продолжил увеличивать разделяющее их расстояние. «Быстрый!» — живорух рассерженно рыкнул Тело еще трясло от разрядов электричества. Если б не это, он бы смог достать человека. Железная шкура, его доспех отлично защищал от физических повреждений, но магические атаки держали плохо. Кто ж знал, что мальчишка не только сумеет сохранить карты заклинаний в этой мясорубке, но еще и так не повезет с доп-эффектом. А между тем противник, оторвавшись от зверолюда, уже успел окутаться синими нитями доспеха явно весьма мощного. «Видимо, золотой», — подумал медведь, начав сближение с врагом. «Хорошая будет добыча». Тем временем в руке у человека возник арбалет, чтобы тут же исчезнуть, рассыпавшись серой пылью. Пользуясь моментом, Жаворуха рванул вперед, под мощными лапами, казалось, трясется сам пол. Это только с виду люди-медведи неторопливы и неуклюжи, но, когда надо, они могут ускоряться не хуже атакующего ягуара. И вот уже лапы с огромной скоростью мелькают рядом с врагом, достаточно одного удара, и все будет кончено. Его силы хватит сбить неприятеля с ног, а дальше в дело вступят клыки и когти. Но человек быстрый и скользкий, словно ртуть. Он ловко вертится, уходя от атак. Лишь пару раз когти бессильно скользили по телу, так и не сумев пробить вспыхнувший синим доспех. Но Жаворуха это лишь взбесило, и гневно взревев, он принялся наносить удары еще быстрее. Красная пелена ярости начала наползать на глаза. Все равно человеку конец. В этой комнате действовал запрет на применение любого оружия. Заклятия, призванные существа, это доступно, но кто сумеет все это сберечь, пройдя через череду испытаний? По этой причине он и решил задержаться, устроив засаду на конкурентов возле точки выхода. Зачем ему оружие, когда есть когти и клыки, а у остальных их не было? С пародией же на механоида медведь драться не собирался, поэтому он разыгрывал кровавое представление, позволив противнику принять себя за людоеда, готового ради насыщения жрать игроков, и отвлекал внимание разговором, не давая возможности проверить компас, чтобы увидеть этот запрет. Он не учел одного, что враг окажется настолько ловок и быстр. Скоростью рефлексов и движений тела он превосходил Жаворуха, и только поэтому слабая плоть еще не смята ударами его лап. Резкая боль в лапе заставила его содрогнуться всем телом, прекратив на время своей атаки. Человеку как-то удалось пробить его доспех, и поверх темной шерсти расползалось зеленое пятно едкой пузырящейся дряни с шипением, разъедавшей броню и плоть, скрытую под ней. А в руках у человечишки, отскочившего от него шагов на пять, появились два арбалетных болта, по одному в каждой руке. И внутри их тонких зеленых наконечников переливалась та самая кислота. «Но откуда?» Аспарай яростно рыкнул, взмахом лапы стряхивая жгучие капли, и лишь теперь запоздало вспомнил оружие, что во второй раз призвал противник, был арбалет, а болты — это, видимо, боеприпасы к нему. Но ведь применять оружие здесь нельзя, тогда как? Через миг он запоздало сообразил, арбалетные болты — это ведь и в самом деле не оружие, а боеприпасы. Так воспринимает их игра. Значит, использовать их игрок может. А то, что он собирается ими вместо кинжалов убить другого участника, значения не имеет. Адская игра и проклятые правила! Зверолюд не сводил глаз со своего врага, уже начиная жалеть, что ввязался в этот бой. Его соперник, ускоряясь, начал двигаться по кругу, явно подбирая момент для атаки. А учитывая его скорость и навыки, человек явно не один цикл занимался с опытными учителями, наверняка поставившими ему не только технику ухода от ударов. И чему еще они успели его научить, Жаворух на себе испытывать не захотел. Железные объятия, скрытое свойство его доспеха, притягивающее к нему все живые объекты в радиусе пяти шагов. Человечишку сбило с ног и впечатало в Аспараи, и тот с размаху нанес сокрушительный удар лапой, наконец почувствовав, как под его натиском дрогнула плоть. Но в следующий миг уже он сам содрогнулся от боли. Противник, извернувшись, сумел воткнуть арбалетный болт ему в живот. Удар был такой силы, что снаряд, погасив доспех и пробив броню, по оперению ушел в плоть. и по внутренностям аспараи, разъедая уязвимые ткани, потекла кислота. Боль, а следом за ней ярость, кровавая пелена заволокла взор. Дико ревя, он рухнул на своего врага, подмял под себя и вцепился клыками в руку, которой человек в последний миг успел прикрыть себе горло, а задними лапами принялся раздирать его тело. Правая лапа зажала руку игрока, который тот сумел нанести слабый удар болтом в шею, но тот не смог достичь плоти, и кислота растеклась по броне. Аспараи яростно хрипя давил и драл, уже чувствовав, как под его напором исчезает доспех, и следом под удары когтей попадает слабая плоть. Его пасть с зажатой рукой уже плотно прижата к лицу игрока, до последнего пытающегося бороться с разъяренным зверолюдом. Громкий гул, раздавшийся позади, и острая боль пронзила затылок живоруха, а следом часть головы буквально раскололась на куски и, разбрызгивая в стороны кости и плоть, разлетелась по залу. Аспарай лежал неподвижно. Из раскрытой пасти, все еще сжимавшей мою руку, на меня стекала густая горячая кровь. Я с трудом дышал, придавленный массивной тушей, когда меня потянули за плечи чьи-то руки. Обессиленный схваткой, я не сразу понял, что происходит. Рывки были слабенькие, словно меня тянул ребенок. Чуть опомнившись, я принялся помогать. Сначала выдрал из зубов правую руку, затем левую, прижатую лапой аспараи, а потом начал отталкиваться ими от пола. Так дело пошло быстрее, несмотря на то, что правая рука, побывавшая в пасти, меня почти не слушалась. Пара минут борьбы, и я, наконец, выбрался из-под туши мертвого человека-медведя, сумев взглянуть в лицо моего спасителя. Та самая очеловечившаяся девчонка из пещеры с пауками. «Спасибо», — чуть переведя дыхание, произнес я, одновременно доставая из пояса пузырек с зельем лечения. На правую руку даже смотреть было больно. Грудь, живот, ноги — все было покрыто ранами от когтей, пусть и не слишком глубокими. Хорошо, что мне все-таки удалось активировать свою способность к каменной коже, но надолго ее бы не хватило. Еще секунды или две, и вместо меня здесь лежала бы лишь горка окровавленного фарша. Девушка, сидевшая в паре шагов от меня и тяжело дышавшая, никак не отреагировала на мои слова. Она безучастно пялилась в сторону двери с выходом, и лишь спустя некоторое время, когда я уже успел выпить второй флакон с зельем регенерации, хрипло произнесла: «В расчете». Чуть подумав, я представился: «Рен», и протянул девушке руку. Та с удивлением посмотрела на нее, а затем, осторожно пожав, представилась в ответ: «Нола». «Еще раз спасибо», — поблагодарил я. «Без тебя меня бы тут сейчас сожрали». Нола на эти слова лишь пожала плечами. «Себя благодари. Я шла по твоим следам, точнее, по аурным отпечаткам. Я могу считывать с неживых предметов энергетику человека, если он касался их и прошло не слишком много времени. Эту способность в себе она открыла и развила с помощью сфер, дарованных владыкой, не слишком полезная в иное время. Сейчас она буквально спасла ей жизнь. Выбравшись из пещеры, не зная, что делать, от безысходности она приняла решение брести по следам игрока, надеясь, что тот сумеет проложить ей дорогу в череде испытаний. И не прогадала. А увидев его схватку с разъяренным Аспараи, она, не раздумывая, потратила серебряную карту «Силовой таран», единственную ее стоящую добычу за турнир, ни секунды не сомневаясь, что зверолюд, едва прикончив своего противника, примется за нее. Лишь мгновение, пока наводила заклинание, она размышляла, не нанести ли ей удар сразу по двоим. Но не стало, ведь ее тоже пожалели, дав шанс выжить. Ей оставалось лишь скорректировать импульс силового луча, чтобы не разнести на куски обоих. Только что делать дальше? Вот она у выхода, хотя и не надеялась вообще добраться сюда. Но что потом? И этот вопрос вселял в нее лишь отчаяние. Она даже на первом уровне турнира выжила лишь чудом. А что ее ждет на втором или третьем? Ведь с каждым этапом все будет сложнее и намного опаснее. Тем временем спасенный ею игрок, выпивший практически одновременно два больших флакона с зельями и, наконец, почувствовавший себя получше, снова обратился к Ноле, продолжавшей безучастно сидеть рядом. «Что с этим?» — и указал пальцем на мертвого Аспарая. «Трофеи!» — догадалась она. Раньше бы эти слова прозвучали песней для ее души, заставив зажмуриться от предвкушения в ожидании новых карт и возможностей, что они дают. А сейчас она безразлично качнула головой. «Забирай себе, мне они ни к чему». «Почему?» — удивленно спросил Рен. «Тут, по справедливости, как минимум половина карт твоя доля, не считая всего остального». Нола впервые за весь разговор словно пробудилась от спячки и с интересом посмотрела на собеседника. В ее жизни впервые кто-то не бежит в припрыжку к богатой добыче, особенно если есть шанс забрать себе сразу все, а говорит о справедливости. Но вспыхнувший было интерес почти сразу угас, смытый волной отчаяния и безысходности. Ей не хотелось ничего говорить, казалось, проще просто промолчать, проигнорировав слова Рена, но все же... «Мертвецу карты ни к чему», — ответила она. «Все так плохо», — понимающе уточнил игрок. «Да», — выдохнула Нола, и из нее словно вышибли пробку, до этого сдерживавшую все чувства. Слова вдруг потекли потоком, и вместе с ними по лицу побежали слезы. «Это тело для меня чужое, все чужое. Я даже толком ходить не могу, координация нарушена. Десятилетиями я оттачивала навыки на полигонах, привыкая управлять своим телом. А здесь все другое, моторика движения, рефлексы, мозг плохо это воспринимает. Я постоянно путаюсь и забываю, что могу, а что нет. То пытаюсь прыгнуть вверх, то переключиться на тепловой режим, забываю, как уязвимо это». И она с презрением ткнула в ногу, указав на сбитую до крови ступню. «А карты? У меня все они подобраны с учетом развития моего тела, дополняя и усиливая его. А сейчас что мне усиливать? Это?» И она снова в ярости ударила саму себя. «Столько лет, столько затрат, и что мне теперь делать?» — крикнула она. «Эй!» — рука Рена мягко легла ей на плечо. «Ты еще жива!» Его голос неожиданно начал ее успокаивать, пролившись, словно бальзам на соднящую рану. «Ты смогла выжить и добраться сюда. Это уже немало. А самое главное, что там...» — он пальцем указал на дверь выхода. «Второй уровень пирамиды испытаний с возможностью покинуть турнир. Так что не хорони себя раньше времени. Может, тебе повезет, и следующая дверь, что ты откроешь, окажется выходом отсюда». И еще, чуть подумав, он продолжил говорить: «Предлагаю союз. Возможно, такое будет допустимо и там», — он кивнул на дверь выхода. «Я тебя атаковать не буду. Если найду точку выхода, подскажу. Попытаемся взаимодействовать. Это повысит наши шансы на выживание. Что скажешь?» Рен протянул Ноле раскрытую руку, и та, чуть подумав, осторожно пожала ее. «Спасибо», — шепнула она, чувствуя, что в душе... зашевелился робкий лучик надежды. Тем временем ее новый знакомый, встав, подошел к убитому Аспарае и еще раз спросил Нолу, указав на труп. «Не передумала?» И та вновь отрицательно качнула головой. «Забирай», после чего грустно улыбнулась. «Считай это моим вкладом в наш союз. Ты явно сможешь распорядиться всем этим лучше, чем я». Собрав добычу и сняв браслет из белоснежных камней с лапы зверолюда, Рен, указав на выход, спросил: «Идем?» Но Нола снова отрицательно мотнула головой. «Иди первый. Я еще немного посижу здесь и отдохну». Ее гордость не позволяла ей показать собственную слабость. Она не хотела, чтобы игрок, заключивший с ней союз, увидел, как она, путаясь в ногах, будет ковылять к выходу и через каждые 5 шагов останавливаться на отдых. И лишь дождавшись, когда Рен скроется за дверью, с трудом поднялась и побрела к выходу, напоследок плюнув на мертвого Аспарая. Людоедов презирали все, а она хорошо видела, что осталось от Маасари.